Звучало оно приблизительно так. «Давайте устроим войну, целью которой будет не уничтожение, но выживание всех наших народов. Мы все разные, но суровые времена принесли нам одинаковые лишения. И мудрые люди говорят, что единственная наша надежда на спасение — это умилостивить богов человеческими жертвоприношениями. Поэтому мы предлагаем устроить сражение войск нашего союза с войсками трех ваших городов и сделать это на равнине Акачунанко, которое не принадлежит никому, лежит в достаточном отдалении от всех владений. Эта война будет иметь своей целью не установление власти, присоединение территории, наложение дани или грабеж, но лишь захват пленных, каковым будет дарована цветочная смерть. Как только все стороны захватят столько пленников, сколько необходимо для ублажения их богов, это будет доведено до сведения командующих, после чего сражение немедленно прекратится. Это, по понятиям испанцев, совершенно невероятное предложение было принято всеми заинтересованными сторонами, включая и воинов, которых вы называете безумными самоубийцами, ибо они сражались не ради победы или добычи, но выходили на бой, не сулившие им ничего, кроме весьма вероятной безвременной кончины. Но скажите, разве среди состоящих на службе у вашего короля солдат не нашлось бы людей, готовых выйти на бой под любым предлогом, лишь бы избавиться от удручающей скуки, царящей в гарнизонах в мирное время? А у наших воинов, по крайней мере, имелся стимул. Они знали, что если погибнут в бою или на алтаре врагов, то этим заслужат благодарность всего народа за то, что угодили богам, которые, в свою очередь, одарят их блаженством в загробном мире. К тому же, в те суровые времена, когда так много народу бесславно умирало от голода, у мужчин были все основания предпочесть гибель от меча или жертвенного ножа. Так была задумана первая цветочная битва, которую провели там, где и было предложено жить сами. Хотя путь к равнине Акачинанку для всех шести армий оказался столь долгим и утомительным, что воинам, прежде чем они вступили в сражение, потребовался отдых. Так или иначе, но народу в той битве полегло немало, ибо некоторые воины, войдя в раж, дрались, как на настоящей войне. Ведь солдату, обученному убивать, трудно воздержаться от убийства. Однако чаще по взаимному соглашению удары наносились не обсидиановыми лезвиями, но плоской частью меча. Оглушенные такими ударами люди не добивались поглощающими, но попадали в руки вяжущих. Спустя всего два дня состоявшие при каждом войске жрецы сочли число захваченных пленников достаточным для ублажения своих богов, и командующие один с другим стали разворачивать над полем знамена, призывая окончить сражение. Схватки, все еще продолжавшиеся кое-где на равнине, прекратились, и шесть усталых армий разошлись по домам, уводя с собой еще более усталых пленников. Эта первая пробная цветочная война состоялась в середине лета, то есть в самый разгар сезона, коему следовало быть сезоном дождей, но который в суровые времена был сезоном зноя и засухи. Вожди всех шести народов договорились также и о том, чтобы все пленные во всех шести городах были принесены в жертву одновременно. Сейчас уже никто не возьмется сказать точно, сколько людей встретило в тот день свою смерть. В ту ночь Титлани, Тескоко, Тлакопани, Тлашкали, Чолули и Уэшоцинку. Но в любом случае счет шел на тысячи. Вы, почтенные братья, можете считать это простым совпадением, ибо Господь Бог, разумеется, не был к тому причастен. Однако в тот самый день, когда на пирамидах пролилась человеческая кровь, кто-то сорвал печать с облачных кувшинов. И на все обширное плато от края до края пролился животворный ливень. Суровые времена подошли к концу. К тому же, в тот самый день многие жители всех шести городов в первый раз за несколько лет наелись досыта, ибо вкусили останки жертвенных сочи микуи. Боги довольствовались вырванными из груди и растертыми на их алтарях человеческими сердцами. Тела